Глава 4. Мы с Мерли ходили за покупками, собираясь вместе приготовить ужин. Сначала Каро тоже вызвалась с нами, но потом позвонила и отказалась. «А что случилось?» — спросила Мерли. «Понятия не имею». Она не сказала. «Не знаю, отчего Каро так боится показать нам своего нового парня». Мерли аккуратно отщипывала зелень с помидоров черри. «Раньше она не была такой стеснительной. Неужели ей страшно, что мы его уведем?» «Ерунда», — ответила я. «Она знает, что нам ее парни по боку. У нее специфический вкус». «Ну нет», — Мерли положила в рот помидор. «Гил, к примеру, был вполне в моем вкусе». Я рассмеялась. «Думаешь, я не безнадежна?» — подмигнула мне она. «Думаю, нет. Гил был слишком тонкой натурой для Каро, не говоря уже о Мерли. Мне он очень нравился в том смысле, что я всегда мечтала иметь такого брата. Жаль было думать о нем в прошедшем времени». Закипела вода. Я чересчур поспешно открыла пачку спагетти, и они веером высыпались на разделочный стол. «Он был особенный», — сказала я, собирая со стола спагетти. «В отличие от других ее приятелей, что здесь появлялись». Мерли, занятая приготовлением салата, задумчиво обернулась ко мне. «Понимаешь, это убийство. Оно не дает мне покоя. Я знала эту девчонку. Нет, не то чтобы знала, но иногда мы с ней сталкивались, то в клубе, то в пиццерии. Она всегда улыбалась. Просто не верится, что она умерла». Этот случай и вправду произвел на Мерли сильное впечатление. И она не впервые заводила такие разговоры. Спагетти пора было вынимать. Было что-то кощунственное в разговорах о погибшей девушке во время приготовления ужина. «Салат готов?» «Жизнь есть жизнь. Одна девушка умирает, а другие глотают слюни в предвкушении ужина, и все мы пытаемся приспособиться к этим противоречиям». Несколько минут спустя мы уже сидели за столом. «Представь себе», — говорила Мерли, — «ты ему доверяешь, а он приходит и убивает тебя». Полиция успела выяснить, что в ту ночь девушка заезжала в ночной клуб. Она управляла машиной своего отца. Возможно, она сама пригласила убийцу в машину. Может быть, он был ее знакомым или случайным попутчиком, который попросился к ней в машину. «Это ужасно», — сказала я, ковыряя вилкой спагетти и понимая, что аппетит пропал безвозвратно. «А ты? О чем бы ты думала в свои последние секунды?» Вилка Мерли рисовала узоры из кетчупа на краю тарелки. «Зная, что сейчас умрешь». В кино показывают, как у жертвы несчастного случая перед глазами за считанные секунды проходит вся ее жизнь. «Может быть, здесь тоже так?» «Нет», — покачала головой Мерли. «Мне кажется, что невозможно ни о чем думать из-за страха. Если только молиться...» «Да ну! А что еще остается?» «Хватит, Мерли. Я не хочу больше это обсуждать». «То есть? Ты предпочитаешь прятать голову в песок?» «Нет, но я не хочу все вечера напролет представлять себе убитых девушек». «Ладно, уговорила». Мерли погрузилась в молчание до конца ужина. «Ты заметила, что Каро опять стала резать вены?» — спросила я, когда мы пили эспрессо. Мерли кивнула. «Наверное, новый бойфренд довел. Надо как-нибудь его подкараулить, если он сам не покажется». «Ага, ночью у туалета», — усмехнулась Мерли. «Нет уж, я лучше подожду, пока Каро сделает первый шаг». И, будто по сигналу, открылась и закрылась входная дверь. Каро вошла в кухню, плюхнулась на стул и оглядела наши тарелки. «Осталось что-нибудь?» — поинтересовалась она, глядя на нас с надеждой и улыбаясь. «Есть хочу, умираю». Такой счастливой мы никогда ее не видели. За ночь она словно стала другим человеком. И она проголодалась. Наверное, мы были несправедливы к ее новому парню, раз общение с ним шло ей на пользу. «Ну, конечно, осталось», — сказала я. А Мерли уже доставала из шкафа тарелку. Коллеги с севера встретили Берта приветливо. Они ознакомили его со всеми имевшимися у них материалами по убийствам двух девушек, сняли для него копии показаний и заключения экспертов, свозили туда, где были найдены тела. Само собой разумеется, что они готовы были обсуждать с ним все, что угодно. Об этих убийствах, происшедших 12 и 14 месяцев назад, все уже успели позабыть, особенно газетчики. Следствие по обоим зашло в тупик. На обратном пути Берт, конечно, размышлял о том, мог ли один человек совершить все три убийства. Иными словами, прослеживается ли здесь модель деятельности серийного убийцы? Обстоятельства во всех трех случаях были схожи. Очевидно, преступникам двигали одни и те же мотивы. Возможно, они имели дело с весьма хитрым извращенцем, который не только не оставлял следов, но действовал вопреки статистике, согласно которой временные промежутки между убийствами должны сокращаться. Жертвы были молоды. 17, 20 и 18 лет. Блондинки с длинными волосами. Волосы у всех были срезаны, а также похищены нашейные украшения. Все погибли от ножевых ран. Каждую 7 раз ударили ножом, что походило на какой-то злодейский ритуал. Посмертные фотографии запечатляли выражение крайнего изумления, застывшего на лицах убитых. С самого начала расследования у Берта формировалось эмоциональное отношение к преступнику. Этот злодей, в отличие от прочих, определенно наводил на него ужас. Зловещая тень, опасность, таящаяся в каждом темном углу. Это было что-то новенькое. Ранее ни одному убийце не удавалось вызвать в нем страх. Каждое убийство было ужасным, но серийные убийства в 100 раз ужаснее. Берт впервые столкнулся с делом такого рода. Он, конечно, изучал их, но надеялся, что на практике ему не придется узнать, что это такое. Он мог понять, если не простить многих убийц. Ему доводилось расследовать преступления, совершенные на почве ревности, жадности, зависти, мести или желания скрыть другое преступление. Убийцы-насильники тоже проходили через его руки. Но серийный убийца был чем-то потусторонним. Берт не мог представить себе образ его мыслей. А именно это ему и предстояло делать в течение следующих нескольких недель. Он должен был проникнуть под кожу серийного убийцы, чтобы изловить его. Ему пришло в голову, что этот случай изменит его самого. Наверное, он станет более жестким и агрессивным. Доехав до следующей стоянки, он вышел из машины, чтобы проветриться и размять ноги. Сразу за стоянкой начинался лес. Берт, засунув руки в карманы, погрузился в тенистый сумрак. Запах прелых листьев и поле рядом с лесом навевали воспоминания из детства. Берт родился на севере. Детство его прошло без радости среди темноты и ненависти. Он не любил сюда возвращаться. Здесь он находился в состоянии постоянного напряжения. Руки в карманах пиджака судорожно сжимались в кулаки. Пошел дождь. Лицо его было мокро, но не от дождя, а от слез. Берт быстро пошел обратно. Он терпеть не мог быть в поле в дождливую погоду. Несмотря на дождевик, одежда противно отсырела и отяжелела. Солома в междурядьях защищала обувь, не позволяя грязи налипать на подошвы, но руки мгновенно покрывались склизкой жижей. Другие тоже были не рады. Все приуныли. Никто не смеялся, не отпускал шуток. Работали тихо, сосредоточенно, надеясь, что не заявится хозяин. В дождь ягоды теряли аромат и даже цвет тускнел. Не иначе клубника была любимым лакомством бога солнца в Древней Греции, думал Натаниэл. Но как бы там ни было, работа приносила кое-какие деньги и нравилась ему больше, чем если бы он сидел за столом где-нибудь в офисе. Он любил движение. Он и думать мог лишь на ходу. Ветер в поле хорошо прочищал мозги. Труд — это пот, как говаривал его покойный дедушка. Эта поговорка крепко врезалась в память Натаниэла. При помощи таких аксиом старик объяснял себе и другим устройство мироздания. И это было едва ли не все, что он говорил. Натаниэл в жизни не встречал подобных молчунов. Разговаривали дедовы руки и ремень. А если ремня не было, то палка, деревянная ложка, вешалка или тяжелая дверь из мастерской. В ход шло все, что ближе лежало. Всякий раз Натаниэл давал себе слово не плакать, но всякий раз нарушал его, заливаясь горькими беспомощными слезами. А старик от этого лишь пуще свирепел. Но хуже боли было унижение. Натаниэл до сих пор чувствовал во рту его вкус. Бабка не вмешивалась. Она безропотно принимала все, что не делал ее муж, поскольку верила в его добродетель. А добродетель, как учила церковь, часто шла рука об руку с суровостью и даже жестокостью. Обычно для наказания Натаниэл должен был следовать за дедом в амбар позади дома. Амбар будто нарочно был поставлен на отшибе, чтобы никто не услышал, что там происходит. Натаниэл часто думал, знает ли бабка. Он все пытался прочитать это у нее в глазах, но она была женщиной внешне бесстрастной, сдержанной. Труд — это пот. Порядок — половина успеха в жизни. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Миром правит неблагодарность. Не выучишь сейчас, не выучишь никогда. Из деловых принципов можно было составить энциклопедию. Он не просто произносил их. Он ожидал, что Натаниэл станет им следовать. Иначе дед снимал ремень. Яблоко от яблони. Было больно. «Получай!» Еще больнее. Кожаный ремень сжег кожу. «Я не позволю тебе нас позорить!» Потом Натаниэл долго лежал в пыльном сумраке сарая. Лео, их пес, в страхе забившийся в угол, выползал, лизал ему лицо и ложился рядом. Они лежали так часами, и никто не приходил поинтересоваться, что с ними. Лео тоже частенько пинали и били. У обоих была собачья жизнь. Каро стояла перед зеркалом в ванной. Все говорили, что она тощая. А ей все казалось наоборот. Ей тяжело было носить свое тело. В зеркале она отражалась до пояса. На руках краснели свежие порезы и старые шрамы. В глазах блеснули слезы. Без него она чувствовала себя беспомощной. Вечная жертва в основном собственного насилия. «Я тебя откормлю», — говорил он, обнимая ее. «Ты поправишься и будешь лучше себя чувствовать». У него были сильные и большие руки. В его объятиях ей было спокойно. Ничего не угрожало. «Ты как ребенок», — бормотал он ей в ухо. «Ребенок. Вот уж чего ей не хотелось, так это снова стать ребенком». На этот раз все было хорошо. Она походила на молодое животное, чья красота скрывалась под покровом внешней неловкости, угловатости, словно ожидая, пока он ее откроет. Он открывал ее постепенно, не торопясь. В ее глазах не было ответов, только вопросы. Он был готов ответить на них. Как-нибудь потом. Он на все был готов ради нее. Благодаря ей он стал понемногу примиряться с собой и с миром. Это был долгий процесс, способный занять не менее половины жизни. Но, коль скоро она была с ним, его это не пугало. Невинность. Вот что было ей именем. Сборщики клубники снова вышли в поле. Фермер оставил у обочины третий трейлер. Первые два были уже загружены доверху. Девушка, немногим старше меня, тащила полный ящик ягод. Несмотря на тяжесть своего груза, она шла легко, будто танцуя. Никто из рабочих не поднял головы, чтобы взглянуть на нее. А ведь девушка была красивая, хоть и в бесформенном рабочем комбинезоне и мешковатой футболке. Из-под шарфа, скрывающего волосы от солнца, выбивалось несколько белокурых прядей. Взглянув мельком на эту картину, я поехала дальше и повернула к дому матери. Мельница одиноко парила в мареве полуденного жара среди трепещущей его ауры. Я где-то читала, что на старых мельницах, как и в домах священников, обязательно водятся привидения. Это укрепляло во мне уверенность в том, что мы многого не знаем о мельнице, несмотря на все изыски моей матери. У дома стоял брошенный посреди дороги автомобиль бабушки. Бабушка любила водить, но избегала парковаться в узких местах, чтобы потом при выезде не пятиться. Я оставила свою машину рядом и вышла. Молли и Эдгар подскочили и стали, мурча, тереться о мои ноги. Они оба пошли за мной в дом, где меня встретила знакомая прохлада. Бабушка сидела на террасе в тени зеленого зонта, отчего ее лицо казалось бледнее обычного. Как бы там ни было, для своих 75 лет она выглядела потрясающе. Больше 60 ей не давали. Я чмокнула ее в подставленную мягкую щеку. «Садись и рассказывай», — велела она, строго глядя мне в лицо. «От нее ничего не скроешь, я даже и не пытаюсь». «У меня все хорошо», — начала я. Только в школе не очень хорошие оценки. «Меня не интересуют твои оценки», — нетерпеливо отмахнулась бабушка. «Я спрашиваю о твоей жизни. Могла бы уже понимать». умолчав о том, что оценки — это важная жизнь в жизни школьника, я стала думать, что же ей такого рассказать. «Как поживают твои подруги?» — спросила она. Бабушка познакомилась с Мерли и Каро у нас на новоселье и прониклась к ним симпатией. Тогда она заставила Каро съесть 2 куска домашнего миндального торта, а Мерли, которая слишком уставала на работе, посоветовала больше спать. Мерли мне потом сказала, что у меня потрясающая бабушка, а Каро спросила, не нужна ли ей еще одна внучка. «Передавали тебе привет», — ответила я. «Каро бросила резать вены?» — поинтересовалась бабушка, сузив глаза. Из-за этого она иногда напоминала крокодила, подстерегающего жертву. «А как ты заметила?» — удивилась я. «Деточка, я, может, и старая, но из ума пока не выжила», — подняла брови бабушка. «Я могу еще сложить 2 и 2». Ничего она не бросила, хотя недавно влюбилась и с виду счастлива. Правда, нам ничего не рассказывает. Смелая девушка. Жаль, что таких мало. На террасе появилась мать с подносом. Вначале она подставила мне щеку для поцелуя, затем стала накрывать на стол. «Как твоя книга?» — поинтересовалась я. «С прошлого твоего приезда я написала новую главу». «Неплохо, если учесть, сколько у меня других дел. В доме все время рабочие. Котел на кухне сломался. Одну водосточную трубу надо менять. Насос в бассейне прохудился. А садовник срубил больной тополь в саду». «Хороший садовник не рубит больные деревья. Он их спасает», — с осуждением заметила бабушка. «Там уже нечего было спасать», — сказала мать. Она была в черной юбке и блузке коньячного цвета, с подвеской, которую я раньше не видела. Очень тонкий металлический диск, размером с блюдце, на плетеном кожаном шнуре. А вот Гёте мог работать только в полном покое, заметила бабушка явно для того, чтобы уязвить мать, указав ей ее место. «Бедняжка!» Нисколько не впечатлившись, мать стала разрезать клубничный пирог. «Сразу говорю, тесто покупное. У Гёте для этих дел была Кристина, а мне не настолько повезло». «Гёте был поэт», — заметила бабушка. «А я всего лишь сочиняю детективы», — ласково улыбнулась мать, кладя ей на тарелку кусок пирога. «А я люблю их читать», — пришла я на помощь матери. «Но на экзаменах в школе тебе не придется писать сочинение по какому-нибудь триллеру, а вот по Фаусту вполне вероятно». «Ах, мама, хватит! Ешь пирог и наслаждайся хорошей погодой!» — напомнила ей мать. «Клубника!» — подняв тарелку, бабушка вперила взгляд в свой кусок. «Ты ее в деревне покупаешь?» Мать кивнула. «Только не начинай опять про этого фермера, будто он средневековый рабовладелец. Мне надоело об этом спорить». Бабушка молча принялась за пирог. «Это убийство», — сказала она после первой чашки кофе. «Никак не идет у меня из головы». Мать кивнула. «Я рада, что Ютта приехала в Брёль», — продолжала бабушка. «Я бы с ума сошла знать, что она тут ходит по вечерам». «С чего ты взяла, что преступник до сих пор здесь?» Пожала плечами мать. «Полиция ни в чем не уверена. Вот на севере недавно были 2 похожих преступления». «То есть? «Неважно, где ты ходишь. Главное, что по вечерам», — шутливо вставила я. Они обе обернулись ко мне с выражением негодования на лице. «Не смешно», — отрезала мать. «А вот ей смешно. Ведь она выросла в доме, где полно трупов», — съязвила бабушка. «Ну, спасибо», — наконец обиделась мать. «Они стоят друг друга. Ни одна, ни другая за словом в карман не полезут, и потому третьим лицам в их рокировке лучше не вмешиваться». «Ничего, если я схожу купить клубнику?» — спросила я. «Обещала Каро и Мерли, что привезу». Они покачали головой, точа жало и готовясь продолжить пикироваться в мое отсутствие. День был как на картинке, и я решила прогуляться. Эдгар проводил меня до конца подъездной аллеи и уселся на дороге, как статуя. Мельница стояла далеко от деревни. В прежние времена она была символом этих мест. Здесь проводились разные праздники, фестивали. Когда мать поселилась на мельнице, председатель приходского совета подарил ей несколько старых выцветших фотографий, запечатлевших те дни. На улице в деревне не было ни души, отчего у меня создалось впечатление, что я попала в незнакомое место. Старый глухой пес, охраняющий церковь, так крепко спал, что при моем приближении даже не пошевелился. Кошки, что лежали, растянувшись на подоконниках и ступенях домов, не обращали на меня внимания. Будь на улице их хозяева, держались бы точно так же. Они всегда смотрели на меня с подозрением, ожидая, пока я заговорю первый. В ответ на мое приветствие бормотали что-то или кивали. Потом молча провожали меня суровыми взглядами. А все от того, что моя мать писала детективы, которыми было полно телевидения. Деревня это осуждала. Но мне было все равно. Как бы холодно меня там ни принимали, деревня мне нравилась. Я любила простые дома фермеров, мощеные дорожки, разные живописные уголки, шум тракторов. Я привыкла к запаху сточных канав, свинарников и курятников. Я любила просторные поля, аромат клубники, да и сами местные жители были мне отнюдь не противны, несмотря на свое высокомерие. Домработница матери часто со смехом рассказывала, каковы они на самом деле. «Чудны дела твои, Господи!» Такова была ее присказка всякий раз, когда она готовилась выложить очередную порцию деревенских новостей. Кто с кем поссорился, подрался, напился или влюбился. «Такова жизнь», — отвечала мать. «Если бы ничего этого не было, то стоило бы это придумать». Деревенские не приближались к мельнице. Моя мать жила как на острове. Впервые мне пришло в голову, до чего она тут одинока. Во дворе у фермера было безлюдно. Стены отбрасывали длинные тени. От жары волосы липли к шее. Я позвонила в дверь. Через некоторое время открылось окно, и выглянула девушка примерно моего возраста. «Да», — хмуро сказала она. Подобная неприветливость меня не обескуражила. 2 килограмма клубники. Ни слова больше не говоря, она выставила на подоконник 4 синие пластиковые корзинки. У нее за спиной виднелись стенные обои в цветочек и старомодный темный кухонный буфет. «Сколько?» — спросила я. «Проведите пару лет в этой деревне, и вы разучитесь говорить полными предложениями». 5 евро. Я расплатилась, окно захлопнулось, и я снова вышла на сонную деревенскую улицу. Сборщики клубники копошились в поле, точно большие яркие птицы. Я забыла взять у матери большую корзину для покупок и держала свои корзиночки, прижав их к животу, что было неудобно и ненадежно. Душистый запах зрелых красных ягод веял вокруг, как духи. Старый пес у церкви проснулся. Кончик его хвоста заерзал по земле, когда он меня увидел. «Привет!» — поздоровалась я. А он тихо заскулил. Если бы не корзинки и боясь их уронить, я потрепала бы его по черной свалявшейся шерсти. Никто, наверное, его не гладил. Чувствуя, как он провожает меня взглядом, я пыталась сопротивляться зарождающемуся чувству вины. Дома я оставила корзинки на кухне и вышла на террасу. Прогулка пошла мне на пользу. Пальцы в сандалиях нагрелись и запылились. Тело напиталось солнцем. Я села, запрокинула голову и закрыла глаза. Мать с бабушкой, истощив запас колкостей, мирно беседовали. В деревьях щебетали птицы. Где-то блеяла овца. Вдалеке тарахтел трактор. После окончания школы мы с Каро и Мерли мечтали на год поехать в Лондон. А до тех пор я вполне неплохо жила в симпатичном маленьком Брёле, изредка выезжая в деревню. Шум и суета большого города могли даже доставлять наслаждение, но через несколько часов начинали действовать на нервы. Меня не покидало ощущение, что я опоздала родиться, что я должна жить в каком-то другом веке. Берт наблюдал за женой, снующей по кухне. Ему нравилось смотреть, как она готовит. Ее движения были так уверенны, точны, красивы. Но она не любила, когда он говорил ей об этом. Она вообще не любила, когда он говорил о ней, смущаясь тем, что оказывается в центре его внимания. Но ее сдержанность, граничащая с холодностью, именно и привлекала его в ней. «Моя железная леди», — так он называл ее про себя. Раньше его горячим желанием было разбить ледяной панцирь, под которым она пряталась. Да, тогда он был не чужд жесткости в любви. Не сразу ему удалось растопить этот панцирь, да и то не до конца. Он подозревал, что даже моменты их абсолютного единения — это всего лишь иллюзия. Берт отхлебнул кофе и снова уткнулся в газету. Утром он мельком просмотрел заголовки, и лишь сейчас у него выдалась минута для внимательного чтения. «Брокколи или салат?» «Что?» Он рассеянно поднял голову. «Я спрашиваю, тебе брокколи или салат?» Теперь в голосе Марго стали часто звучать нотки упрека. «Мне все равно». Когда в начале совместной жизни они договаривались о распределении ролей, решили, что Марго будет дома с детьми, а Берт станет зарабатывать для них деньги. Марго сама этого хотела. Она никому не доверила бы детей, даже мужу. Но в последнее время она начала задумываться, правильный ли сделала выбор. До замужества Марго работала менеджером в книжном магазине. Теперь она и не знала бы, с чего начинать, ведь столько воды утекло. Они никогда не обсуждали эти вопросы, особенно после рождения детей, то есть в течение последних 10 лет. Усталость и непонимание копились в тишине. Порой они засыпали над книгой или у телевизора. «Салат», — сказала Марго, — «это быстрее». «Помочь тебе?» — спросил Берт. «Не надо. Лучше расскажи мне о новом деле. Это интереснее». Берт отложил газету, собрался с мыслями и начал. Он никогда не отказывался поговорить с ней о работе, потому что она задавала вопросы, которые не пришли бы ему в голову, направляя его мысли в иное русло. Во всяком деле полезен свежий взгляд. Пока он рассказывал ей о Симоне Редлеф и двух других девушках, убитых на севере Германии, их лица стояли у него перед глазами. Счастливые, смеющиеся. Такими они остались на фотографиях, которые он прикрепил к стене у себя в кабинете. «Какой ужас!» — твердила Марго. Ему хотелось шагнуть к ней, обнять ее и забыть про все убийства на земле. Хотелось поцеловать ее, как в первый раз, чтобы мир остановился, но вместо этого он продолжал свой рассказ. «Может быть, это был кто-то из ее знакомых?» — спросила Марго, когда он закончил. «Едва ли. Все ее знакомые, гипотетически подходящие на роль убийцы, были допрошены. У всех алиби». «То есть ты полагаешь, что они не были знакомы?» Он кивнул. «Незнакомец, который также совершил преступление на севере?» «Почерк больно похож. Это значит, что он чужой как там, так и здесь». «Почему ты так думаешь?» «Потому что совершать преступление по месту жительства очень рискованно». «Это серийный маньяк, Марго». «Одержимый манией убийства. Я знаю». Она взмахнула руками, держа в одной салатный лист, а в другой нож. «Но недооценивать его тоже не стоит». «Я и не думаю». «Серийные убийцы обыкновенно весьма хитры и изворотливы. Возможно, он убивает рядом с домом, дабы пустить нас по ложному следу. Мы уверены, что он чужой, а он, может быть, местный. Жаль только, нельзя наверняка знать, что у него на уме». «Но я должен это знать. Я должен понять образ его мыслей, влезть в его шкуру, потому что не могу надеяться на то, что он сам где-то оплошает и попадется в мои силки». «Ты говоришь, как типичный браконьер из сериала про сельскую жизнь». «Точно», — рассмеялся Берт. «Иногда я себя таким и чувствую». Он встал, подошел к ней и обнял. Она была теплая, мягкая. Смахнув кусочек морковной кожуры, приставший к ее подбородку, он спросил: «Может быть, я все-таки помогу?» Она взглянула на него почти как раньше. Почти. Но вместо того, чтобы поцеловать его или позволить ему поцеловать себя, вручила ему нож и пододвинула морковку. «Порежь морковку для салата. Ладно? Сможешь?» «Смеешься?» Он был рад, что ему нашлось занятие. Хотелось отвлечься от мрачных мыслей. После ужина он поиграет с детьми и почитает, и, может быть, забудет, что он полицейский, хотя бы ненадолго.